А в перспективе это означает, что из каждого кирпичика потенциально можно будет создать по небольшому энергетическому кристаллу, из которых, в свою очередь, уже производятся наши столь необходимые магические батареи. Само поселение уже не представляет собой зловещее пепелище. Разрушенные дома методично разбираются. Строительный мусор оперативно вывозится за крепостные стены Кверты. На расчищенных местах споро возводят пусть и кривоватые, но вполне добротные каменные домики. Да, пока практически без дверей, без рам на окнах окон и без внутренней отделки, но лиха беда начала. А на первое время и подобное спартанское жилище всяко лучше тесного гамака на той же боевой барже. Кстати, говоря о многострадальной барже, у северной стены уже вовсю кипит ремонт рухнувшего на землю воздушного судна. Да, его изрядно потрепало из-за ядовитого тумана летающих змей. Вооружение отсутствует теперь напрочь, 3 из 4 винтов полностью вышли из строя, а внутренние баллоны не пережили яростных пожаров и эффектно взлетели на воздух. Но главное, магические батареи чудом оказались целы. Да, полностью утратили заряд до последней искры, но так и не были физически разрушены. А это значит, что баржу, хоть и ценой немалых усилий, но определенно можно будет поднять снова в небеса. Здесь же у самых древних крепостных стен усталые, но воодушевленные игроки собирают невеликий, но ценный урожай. Оказывается, что в этой затерянной горной долине местные земледельцы выращивают самую настоящую кукурузу. Да не просто выращивают, они научились делать из нее настоящий попкорн, точь-в-точь как в кинотеатрах старой земли. Только подумаю об этом причудливом контрасте, так сразу в воображении возникает жуткая картина. Кровавые жертвоприношения, непроглядный мрак подземных темниц и жрецы в экзотических одеяниях, беспечно жующие попкорн под весь этот чудовищный спектакль. Сущий бред, от которого мурашки бегут по коже. В мрачных недрах центральной пирамиды мы обнаруживаем и женские комнаты. А мы еще наивно задавались вопросом, почему в рядах жрецов сплошь одни мужчины. Ответ оказался прост и мрачен. Всех женщин насильно определили в эти душные каменные казематы в качестве чуть ли не личной собственности. Запуганные до полусмерти, морально сломленные, физически истощенные, вот как выглядели местные пленницы. Они с нескрываемым страхом и недоверием принимали помощь наших гвардейцев, которые осторожно вытаскивали их из зловонных женских комнат и впервые за долгое время позволяли выйти на благословенный свежий воздух и солнечный свет. Это открытие стало еще одним неоспоримым доказательством правильности нашего решения пустить всех жрецов под нож, без малейшего исключения или снисхождения. Отдельным разочарованием оказывается судьба благословенного оружия от пернатого бога. Еще в момент десантной операции я был весьма впечатлен невероятной разрушительной мощью даже самой примитивной пращи в руках местных воинов. Наивно думал, что мы сможем как-то схитрить и заполучить себе эти магические безделушки. Но, увы, стоило только пернатому богу погибнуть и утратить мистическую связь со своими последователями, как все благословенные артефакты мгновенно деградировали до обычного мусорного ранга, став бесполезными побрякушками. Печально, но что тут поделаешь? Не все же нам сливки собирать в этом непредсказуемом мире. Как раз, когда я обхожу переполненный полевой госпиталь, проверяя состояние наших раненых бойцов, ко мне торопливо подходит третий, на его обычно невозмутимом лице читается глубокое удивление. «Король Шурик, мы тут кое-что обнаружили. Нечто, что вам непременно нужно увидеть собственными глазами», его голос звучит необычайно серьезно. «Да, перевожу я пристальный на мужчину. Ну, поглядим на ваши находки». После этого короткого разговора мы спешно направляемся обратно в сторону центральной пирамиды. И почему я совершенно не удивлен, что все самые важные открытия неизменно приводят нас к этому проклятому месту. Глава 15. На самом нижнем уровне подземелья Кверты, даже ниже той самой залы с алтарем, благодаря которому пернатый бог держал связь с материальным миром, мы обнаруживаем нечто удивительное. В прошедшие дни спартанцы особо сюда не заглядывали. Да и зачем? Всевозможных находок и секретов хватало и на верхних уровнях. Здесь же сплошь простирались холодные и сырые пещеры. Сюда сбрасывали нечистоты, которые утекали куда-то глубоко под землю, этакий сортир для всей касты жрецов. По крайней мере, мы так полагали до момента недавней находки бывших рабов Кверты. «Жрецы нас сюда никогда не пускали», — задумчиво произносит Джузеппе. «Раньше я об этом не задумывался, хотя следовало бы. Ведь если сюда они сбрасывали весь мусор и отходы жизнедеятельности, то почему бы на регулярную очистку не посылать рабов? Зачем тогда жрецы этим занимались самолично? Внезапно ощутили жажду действий. Ну да, как же, все оказалось куда интереснее. На выдолбленных в стенах полках покоились яйца. Сотни и сотни яиц габаритами чуть меньше страусиных. Это уже далеко не куриные, но и не яйца какого-нибудь тираннозавра. Чья это кладка? Полагаю, несложно догадаться. Под центральной пирамидой оказываются сотни еще не вылупившихся летающих змей. Теперь понятно, откуда у врага появился молодняк, почему на нижних уровнях было столько мелких крылатых змеек. Жрецы каким-то образом научились выводить этих существ. Но разве это не противоречит твоим словам? Обращаюсь я к черти что. Богиню я позвал с собой, когда понял, что именно нашли бывшие рабы. Это определенно странно, соглашается богиня войны. Тотемные звери должны исчезнуть, стоит только их связи с богом-покровителем пропасть. Что, кстати, и случилось со взрослыми летающими змеями. Молодняк настигла та же участь, добавляет третий. Все, что осталось, это вот эти яйца. Тогда ничего не понимаю, вздыхаю я. Как они смогли уцелеть? Они ведь точно уцелели? Может, внутри уже мертвые эмбрионы? Богиня войны качает головой. Нет, я ощущаю едва уловимую энергию от них. Очень слабую, но она есть. Они живые, ошарашивает меня девушка. И вот как это понимать: пернатый бог призывает тотемных зверей, змей, за кровавую жертву. Жрецы седлают их, регулярно подкармливают теми же жертвами, чтобы они не развоплотились. Стоило только нам уничтожить сферу местного бога, и все змейки последовали его примеру, утратили ту самую связь, что питала их энергией. Но что с яйцами? Неужели им не нужно питаться? Может быть, это какой-то иной вид, может и не летающие змеи вовсе. В любом случае необходимо перенести их в место получше, заявляю я. Возможно, Нора сможет исследовать эти яйца или вручить их тому же Данте. Змееглазые собаку съели на исследованиях и работе с духами. Летающие же змеи – это духи, или кто? Попробуй еще разберись. Тут даже черт ногу сломит. Как раз, когда сопровождавшие меня гвардейцы начали осторожно переносить яйца с полок, богиня войны неуловимо вздрагивает. «Нет, стойте, они умирают!» — восклицает черти что. «Это замечаю и я. Яйца прямо в руках солдат обращаются в камни, вот так, словно по щелчку пальцев. Отставить!» — рычу я. «Положить все яйца обратно!» Гвардейцы торопливо исполняют приказ, но уже поздно. Яйца, покинувшие кладку, утеряны безвозвратно. Даже возвращение на прежнее место не спасает их. Холодный пот стекает по моей спине. Мы чуть не лишились летающей кавалерии в один миг. Они умирают, мрачно заключает черти что. Сейчас я это вижу куда четче. Недра подземелья полны энергии пернатого бога. В этом уже присутствует рациональное зерно. Мы уже выяснили, что камни храма пропитаны энергией жертвоприношений. Возможно, взрослым змеям необходимо было ее больше для существования, а вот для яиц вполне достаточно. Но стоит только яйца убрать с обозначенного места, как эта подпитка пропадает, и в результате мы получаем обыкновенные камни, вздыхаю я. Черт возьми, и как с этим быть? Не знаю, склоняет голову богиня войны. Тут я уже бессильна. Выведение монстров не входит в список моих талантов. Шальная идея приходит мне на ум. Перед нами открываются возможности такого масштаба, что для этого можно задействовать лучшие умы королевства. Ты, может быть, на этом и не специализируешься, но у меня есть пара знакомых, кто может знать побольше нашего, хмыкаю я. Принесите мне магическую сферу. Нужно отправить сообщение. А во, это что-то невероятное, выдыхает рыжий, стремительно перемещаясь между кладками яиц, словно ребенок в кондитерской. Угомонись, эти находки никуда не денутся, вздыхает Батон, привычным жестом поправляя очки. Но его слова пролетают мимо ушей взбудораженного товарища. Само подземелье теперь выглядит иначе. Оно полностью залито ровным светом масляных ламп, на полу выдолблены дренажные канавки, так что теперь тут светло и относительно сухо. А еще, становится виден подлинный масштаб. В каменных нишах, выдолбленных в стенах, лежит множество яиц. Их даже успели пересчитать. 1482, если эта цифра вообще что-то значит. А еще становится понятно, что они умирают. Исходящее от них слабое сияние бледнеет, а некоторые и вовсе гаснут, мало отличаясь видом от камня. Нам надо спешить, но мы понятия не имеем, что делать. Рыжий с головой погружается в исследование, будто одержимый, обнюхивает каждый сантиметр, ощупывает поверхность яиц, едва сдерживаясь, чтобы не попробовать их на вкус. Типичный ученый в своей стихии. Прошу прощения за это безумие, Шурик, морщится Батон. Похоже, последние крупицы здравомыслия покинули его голову. В подземелье только мы трое, а потому можно отбросить формальности с титулами. Батон один из тех людей, которые со мной с тех пор, когда Спарта была еще крохотным поселком с деревянным плетеным забором. И один из тех, кому я полностью доверяю, не зря же он получил в свое распоряжение одну из магических книг. Да ладно тебе, усмехаюсь я, прислонившись к прохладной стене. Я примерно такой реакции ожидал, когда вызывал вас. Признаться, задача и впрямь захватывающая, задумчиво произносит Батон, водя пальцем по шероховатой поверхности ближайшего яйца. Спасти кладку, которая обращается в камень. Поначалу я решил, что это какой-то розыгрыш. Вообрази мое потрясение, когда я увидел это собственными глазами, отзываюсь я, наблюдая за осторожными движениями его руки. Даже не берусь, качает головой Батон, отступая от кладки. Но существа, питающиеся чистой энергией, это нечто революционное. Если точнее, тотемные звери, поправляю я, и эхо разносит мои слова по сырому подземелью. Но да, такого мы еще не встречали. Плевать на тотемных зверей, вмешивается рыжий, на миг отрываясь от очередной кладки. Его глаза лихорадочно блестят в полумраке. Это определенно создание системы, а не какого-то захудалого башка. Я вскидываю брови, удивленный такой уверенностью. С чего такая убежденность? Уточняю я, элементарно. Рыжий победно вскидывает руки. Мой навык укрощения бессилен против божественных созданий. А эти малыши, он любовно поглаживает ближайшее яйцо, откликаются. Уверен, после вылупления смогу их приручить. Я хмурюсь, пытаясь распутать этот клубок загадок, где заканчивается влияние пернатого бога и начинается работа системы. В голове роятся десятки вопросов. Погоди-ка, Батон подается вперед. Ты говорил, что взрослые особи исчезли сразу после разрыва связи с пернатым богом. Именно так, киваю я, припоминая тот момент. И молодняк тоже погиб, если верить докладам демонов Утеса. Но яйца. Батон задумчиво постукивает пальцем по переносице. Яйца почему-то уцелели. Значит ли это, что они вообще не связаны с тотемными зверями? От этого предположения по спине пробегают мурашки. Будто последний кусочек головоломки встает на место. Жрецы кормили своих змей энергией жертв, медленно произношу я, осознавая. И чем больше становилось летунов, тем больше требовалось жертв, подхватывает Батон. Отсюда и атака на Спарту. Но это тупиковый путь. Змеи растут, их аппетиты увеличиваются, а энергия от новичков, капля в море, заканчиваю я. Мы это хорошо узнали на примере Синей Смерти. Высокоуровневый игрок, настоящий энергетический деликатес по сравнению с новичком. Кверты загнали бы себя в угол, Батон щелкает пальцами. Рано или поздно они бы не смогли прокормить свою армию. А для создания пернатого бога это верная смерть. Так ты считаешь, я перевожу взгляд на ряды яиц, мерцающих в полумраке, что жрецы вывели новый вид настоящих существ, живых монстров системы. Думаю, это что-то среднее. Они по-прежнему питаются божественной энергией, словно призванные существа, но размножаются подобно обычным системным животным. Батон снимает очки, протирая их краем мантии. Они – самостоятельные создания, просто с особыми потребностями, которые все еще включают энергию, морщусь я, вспоминая окаменевшие яйца, и которые все меньше. Этот недостаток присутствует, Батон усмехается, и в его глазах загорается знакомый огонек. Но разве это проблема для нас? Я наклоняю голову, уже догадываясь, к чему он клонит. Раз тут бессильны боги, Батон выразительно косится на магическую батарею в моей груди. Может, попробуем более технологичный подход? У нас как раз есть подходящий источник питания. Губы сами расплываются в улыбке. Знаешь, что? Это определенно стоит проверить. Кто знает, может, у Спарты скоро появится собственная воздушная кавалерия. И вот, спустя трое суток, мы собираемся в небольшой комнате. В самом ее центре возвышается артефакт по перегонке энергии, словно причудливый алтарь из стекла и металла. На нем, окруженное тонкими проводниками, покоится одинокое яйцо. Одна только его транспортировка превратилась в целую серию испытаний. Как напитать яйцо энергией, если оно привязано к своей кладке? Выдолбить камень вокруг него? Попытаться использовать простой энергетический кристалл? Мы опробовали последний вариант в первый же день, но безрезультатно. То ли скорлупа, то ли что-то еще не позволяло существу внутри поглощать энергию напрямую. Теперь становится понятно, почему жрецы устраивали массовые жертвоприношения вместо того, чтобы скармливать пленников змеям поодиночке. Твари просто не способны самостоятельно усваивать энергию. Им нужен посредник. Раньше эту роль выполнял пернатый бог, теперь же мы надеемся заменить его нашим артефактом. При поддержке Ари, не позволявшего энергии рассеиваться, мы все-таки сумели доставить яйцо к самодельному инкубатору. Да и сам инкубатор находился в той же пирамиде, только на несколько ярусов выше. Там мы оборудовали целую лабораторию. Теперь предстояло главное – проверить нашу теорию о возможности искусственного питания эмбриона. Я коротко киваю. Алиса, закусив губу от напряжения, тянет за рычаг. Кристалл в сердце устройства начинает светиться, испуская тонкий луч, направленный прямо в яйцо. Энергия перетекает медленно, осторожно, словно мы кормим с ложечки капризного младенца. Ожидание выматывает нервы. Проходит минута, 5-10. Энергия в кристалле иссякает, и артефакт автоматически отключается. Мы впиваемся взглядами в яйцо, но оно остается безжизненным. Возможно, мы что-то упустили, размышляет вслух Батон, потирая подбородок. Может, не стоило перемещать его с исходного места, или энергии недостаточно, предполагает кто-то из присутствующих. Но должна же быть хоть какая-то реакция, а тут внезапно раздается тихий, едва различимый хруст. Мы синхронно замираем, не сводя глаз с яйца. На его поверхности появляется первая трещина, а затем следует новый удар изнутри. На наших глазах из яйца появляется маленькая змеиная мордочка, сопровождаемая едва уловимым электрическим потрескиванием, напоминающим звук разряжающейся батарейки. По моей коже пробегает табун мурашек. Удивленно смотрю на руки, волосы стоят дыбом, и вовсе не от страха. Я абсолютно спокоен. Причина в другом. Статическое электричество наполняет воздух. Новый треск, и змееныш чихает, окончательно освобождаясь от скорлупы. Воздух вокруг буквально искрится от невидимых молний, создавая поистине необычное зрелище. Сам змей завораживает глубоким черным окрасом, а его глаза сверкают, как два темно-синих сапфира, излучая мягкое сияние. И тут я начинаю понимать, что происходит, когда воздух вновь наполняется звуком, но теперь это не треск, а отчетливый писк. Новорожденный змееныш издает звуки, напоминающие одновременно трещотку и далекие раскаты грома. Он энергично взмахивает крыльями, теперь не перьевыми, а кожистыми, с перепонками, как у дракона или летучей мыши, и каждый взмах сопровождается россыпью искр. Для полетов он еще слишком слаб, поэтому просто использует крылья, словно опору, устраиваясь удобнее и внимательно разглядывая нас. Закрадывается подозрение, это явно не те кислотные змеи, которых использовали жрецы. Что-то пошло не так, и мы вывели новый подвид. Что стало причиной? Разрыв связи с пернатым богом. Отсутствие кровавых жертв. Мой взгляд падает на аппарат перегонки энергии, и в голове рождается неожиданная мысль. Неужели тип выводимого монстра теперь зависит от источника питания? Змей поглотил целый кристалл энергии и превратился в живой генератор статического электричества. Любопытная гипотеза. Имя. Мини-змей. Уровень. 1. Описание. Суровый и опасный. Великий и ужасный. Змей-летяга. Снова система со своей иронией. Ну еще бы, дождешься от нее, чтобы она расщедрилась на ответы. Ой, какая лапуля. Не успевает никто опомниться, как к змейке подлетает восторженная Алиса. За ней устремляется не менее возбужденная Гайка, а следом, сияющие глазами Пира, Амари и Дженни. Даже валькирии из королевской гвардии не могут устоять перед очарованием малыша и присоединяются к восторженной толпе. Вот такая у нас на месте испытания оказалась неформальная атмосфера. Амари присутствовала как представительница богини, Дженни помогала экспериментаторшам, а Пира делала вид, что охраняла меня, хотя более безопасного места трудно себе представить. Хоть воительница и не признавалась, но ей тоже было любопытно, получится ли у нас оживить пернатого змея. Мгновение, и вокруг новорожденного формируется плотное кольцо из наших девушек, категорически не желающих пускать в свой круг посторонних. Мы с Батоном и Рыжим обмениваемся понимающими взглядами. Батон тяжело вздыхает, осознавая всю тщетность борьбы с этой силой, а вот Рыжий с опасным блеском в глазах делает шаг вперед, ему очень нужно изучить нового монстра. Каким-то чудом он прорывается сквозь девичий заслон, но тут же раздается оглушительный стрекот, и Рыжий шлепается на пятую точку. Он в меня молнией пальнул, восклицает приручитель, потрясенно глядя на зверька, волосы дыбом, глаза по 5 копеек, ты его напугал, хором обвиняют девушки, я, изумляется рыжий, но я же, ты, единодушный вердикт прекрасного пола обрушивается на бедного парня, а я наблюдаю за змейкой, тот надменно машет крылышками, взирая на рыжего свысока, совсем кроха, а уже показывает характер, мда, это будет непросто, качаю я головой, что ж, посмотрим, что это за создание такое. Глава 16. Утю-тю-тю, посмеиваюсь я, рассыпав крошки энергетического кристалла на столе. Черный змей мгновенно оказывается рядом и с жадным блеском в глазах приступает к трапезе. К моему удивлению, при приближении к инкубатору монстр не проявил агрессии. Если рыжего он с радостью угостил едва ощутимой молнией, то меня подобным подарком не одарил. Наоборот, существо словно ожидало ласки и похвалы за содеянное, что проявилось в довольном потрескивании. Теперь змейка не отходит от меня ни на шаг, предпочитая обвиться вокруг шеи или устроиться на плече. Хорошо это, и да, и нет. Хорошо, потому что я опасался, что монстр окажется совершенно неугомонным после инцидента с рыжим. Ага, крылатая змея-сексист, вот это был бы номер. Но обошлось. Просто оказалось, что рыжего змей за что-то сразу не взлюбил. Может, действительно антипатия с первого взгляда, или тот как-то напугал монстрика. А что, от любви до ненависти один шаг, так что логично. Плохо же то, что за мной теперь неотступно следует весь женский эшелон Спарты. И все из-за милой змейки, которой красавицы нарадоваться не могут. От одного ее трещания они буквально тают. Странное, должно быть, картина со стороны. Ходит король Спарты по кверты, общается с игроками, следит, чтобы работы по восстановлению шли без сбоев, а за ним повсюду верно следует целый табун из десятков женщин. Король делает шаг вперед, девушки шагают следом. Король поворачивает налево, табун верно сворачивает в том же направлении. Сюрреализм в чистом виде. А во что вылился только выбор имени для змейки? Я, откровенно говоря, думал, что девушки начнут волосы друг у дружки вырывать, лишь бы победил их вариант. Для подобного случая Алиса при согласии других красавиц организовала целое совещание. Причем прекрасный пол даже меня затащил для хоть какой-то легализации их дебатов. И вот сижу я во главе этого дурдома, наблюдая, как участницы собрания готовы броситься друг на друга. Назвать его нужно Беззубик, восклицает Пира. Это плагиат, ударяет по столу Гайка. Зато узнаваемо и понятно, возражает бывшая Валькирия. Нет, так не годится. Рой-младший должен носить собственное имя, неожиданно произносит Амари. Главная жрица черти что сейчас и не думает изображать добродушную Тихоню. В нее словно злой дух вселился. Рой-младший, а старший кто? Фыркает Дженни. Она восседает на стуле, закинув ноги на край стола для совещаний. Удивительная непосредственность, но, похоже, остальным участницам заседания безразлично. Да какая разница, это все равно не подходит к моему Лаусану, заявляет Ирма, одна из немногих девушек в рядах королевских гвардейцев. Лаусан отстойное имя, пищит Лазурь, третья по силе среди бывших валькирий. За себя говори, отбрасывает волосы Ирма. А как насчет мистера змея, делает новый заход Пира. Ты сейчас серьезно? Хватается за голову Гайка. Ну да, недоумевает Пира. Звучит же, и в бою будет круто. Представьте только, в атаку, мистер змей. По залу проносится эхо от встречи лбов всех собравшихся со столом. Так никуда не годится, глубоко вздыхает Амари. Но тут спасение приходит неожиданно. Алиса с видом умудренного жизнью философа озвучивает свой вариант. Крохотуля, или же кроха. Девушки в немом шоке оборачиваются к моей супруге. Что-что, крохотуля, повторяет чуть громче Алиса. На ее губах застывает торжествующая улыбка. По залу проносятся шепотки. Девушки с особым тщанием обдумывают наименование крылатой змейки. И вот, наконец, по столу ударяют деревянным молотком. Откуда девушки его взяли, даже представить не берусь. В таком случае решено. Единогласно, Алиса окидывает взглядом членов спонтанного заседания. Единогласно, крохоту ли быть, король Шурик, обращается ко мне блондинка, вы были свидетелем нашего процесса. Отныне эту милаху будут звать Крохотуля, или же просто Кроха. Я отвечаю едва заметным кивком. Спорить со всем женским коллективом по такой мелочи не вижу смысла. Да и желания, честно говоря, нет. Кроха, так Кроха. Подумаешь, первый летающий змей в спартанском королевстве. Подумаешь, будущий символ нашей силы и величия. Подумаешь, когда-нибудь змей станет грозой всего живого в небесах. Кроха звучит гордо. Кроха звучит мощно, кроха звучит надежно. Я снова вздыхаю. Дурдом, как он есть. Значит, до летающей кавалерии нам еще далеко? Спрашиваю я. Полагаю, что так, кивает Батон, устроившись в кресле напротив. Такой вывод я делаю из скорости роста крохотули. Над нашими головами раздается звонкая трель. Это черный змей, притаившийся на люстре, выхватывает из разговора свое имя. Удивительно умное создание. Теперь черная змейка вертит головой, пытаясь понять причину упоминания. С ухмылкой достаю из небольшого мешочка крошку энергетического кристалла, на которую тут же набрасывается кроха, спланировав на стол. Ненасытная рептилия. Любопытно, что от обычной пищи змей отказывается. Кроху не заинтересовало ни сырое, ни жареное мясо, ни попкорн, ни овощи, ни что. Рыжий, пытавшийся изучить рацион питания монстрика, в результате получил несколько ощутимых разрядов электричества за свои старания. Остановились мы на крошке кристалла. Она все еще содержит много энергии и в то же время достаточно мелкая, чтобы монстрик мог ее поглотить без последствий. С Батоном мы уже видели, как крохотуля пытается проглотить целый кристалл. Змей явно чувствует пригодные для поглощения источники энергии, но вот со способом этого самого поглощения у монстра беда. В общем, хоть в чем-то новый подвид не отличается от крылатых змей-жрецов, питаются что те, что другие в первую очередь энергией. За прошедшие пару дней кроха прокачал 3 уровня. Внушительный рост. Вот только достигается это преимущественно тем, что мы откармливаем змея энергией, а также я позволил тому поглотить несколько Е-баллов. Следовало проверить, работают ли они на новый подвид. И да, как выясняется, уровни у змейки все так же можно качать Е-баллами, как когда-то мы делали с кабанами. Это открывает немалый простор для манипуляций. Например, не ждать, пока змей вырастет самостоятельно, а просто скормить пару тысяч Е-баллов и получить могучую летающую тварь, способную метать молнии. Круто, невероятно, но я отказываюсь от этого решения. Нечего спешить и губить потенциал крохи. При естественном росте наш первый крылатый змей способен достичь куда более внушительных высот. Пускай получает дополнительные навыки и житейский опыт. Поэтому остается только ждать естественного роста. Опять же, даже несколько десятков летучих змеев вряд ли позволит поставить точку в войне с Парижем. Мы сами убедились, что против воздушной кавалерии можно найти средства. Вложим в них многие тысячи баллов, а их элементарно собьют, нечего расходовать и так штучный товар. Ведь тех же кладок яиц у нас не то чтобы много. Нужно дождаться, пока новые малыши подрастут, окрепнут и отложат новое поколение яиц. Как думаете, сколько времени потребуется, чтобы кроха окончательно вырос и сравнялся с тварями, которыми управляли жрецы? Интересуюсь я. Пока змей занят едой, рыжий выбирает момент подобраться поближе. Еще одна странность. Не взлюбил крохотуля этого парня. Не взлюбил, и все тут, даже близко не подпускает. И сейчас, заметив приближение рыжего, змей с яростным блеском в глазах вскидывает крылышки и возмущенно трещит. Пока рыжий отвлекает на себя змея, Батон вновь завладевает моим вниманием. Тут все непросто, говорит мужчина. Рост животных в мире системы хоть и ускорен, но не настолько значительно. Тем же кабанам требуется порой по полугода, чтобы достичь полной зрелости. И это все еще благодаря бафам фракции и самой системы. Тут же я даже браться не берусь за прикидки. Ну, он же змей, все должно быть чуть быстрее, разве нет? Вздыхаю я. Батон пожимает плечами. Честно, не имею ни малейшего представления. Все-таки кроха и ему подобные, это не просто змеи. Они, летающие змеи. А это уже ближе к драконам и вивернам, заявляет собеседник. А что мы знаем о драконах? Что они живут сотни лет, если не тысячи, хмыкаю я. Но мысль твою я уловил. Да, до летающей кавалерии нам пока далеко. Есть и еще одна проблема в ее создании. А чем всю эту ораву кормить? На поддержание пары сотен змеек жрецам приходилось проводить несметное число жертвоприношений. У нас же такого не будет. Необходимо ошеломляющее количество энергетических кристаллов, аэродромы, станции подзарядки, налаженная поставка заряженных кристаллов до этих самых аэродромов. Одна проблема тянет за собой другую. Пока змеек немного, они не принесут особой пользы на поле боя, но и нагрузка на Спартанское королевство будет небольшой. Как только начнем массово создавать летающую кавалерию, вот тогда-то и начнется неразбериха. Нужны ли нам сейчас такие проблемы? Те же кристаллы сейчас позарез нужны в экзодоспехах гвардейцев, в дирижаблях и боевых баржах. Тратить их еще и на крылатых змеек, которые вряд ли превзойдут по боевой мощи ту же баржу. Сложное решение. Нужно думать, прикидывать, делать расчеты. А это, опять же, время. Но и полностью забрасывать идею крылатой кавалерии нельзя. Чем раньше появятся новые особи, тем быстрее мы получим зрелых змеев. Значит так, произношу я, разбудите тестовую партию яиц. Будем формировать первый отряд летающей кавалерии. Он будет небольшим. На первое время хватит пары десятков. Посмотрим, как долго растут змеи, как меняется их аппетит. Проверим дальность полета, грузоподъемность. Появятся ли иные способности вроде ядовитого тумана. Сделаем, заверяет Батон. Так был заложен первый кирпичик к созданию нового рода войск в Спартанском королевстве. Владыка, вам стоит это услышать. В кабинет вошел магистр ордена Филин. Осторожно, мягко, едва слышно, только бы не спровоцировать лорда Парижа. Консул серьезно сдал за последние недели. Осада Техаса все продолжалась, причем осада непростая, кровавая. Каждый рейд мог закончиться тяжелыми потерями. Но консул и не думал отходить от стен города. Он словно впал в пучину азарта и ярости. Владыка Парижа требовал захватить Техас любой ценой. Даже если у стен падет большая часть Железного легиона. Офицеры и штабные аналитики видели эти изменения. Шептались между собой, но возразить вслух не смели. Авторитет консула все еще работал на лорда Парижа. Но последние действия неустанно подтачивали доверие легионеров к своему владыке. Как он мог приказывать идти в атаку раз за разом? Разве не видно, что результат все тот же? Техас стоит нетронутым. Его оборона слишком крепка. Легионеры же умывались кровью, теряя все больше боевых братьев. И ладно бы, оборона города постепенно продавливалась, но нет. После целого дня обстрела болтами из гигантских баллист стены Техаса на следующее утро оказывались в целости и сохранности. Опять проклятая магия. Опять уловки спартанцев. Все громче в штабе звучали предложения оставить возле Техаса лишь небольшую часть солдат и выдвинуться дальше вглубь Спарты. Осада оказалась слишком затратной как в людских ресурсах, так и в материальных. Да, из тыла прибывали новые боеприпасы, доспехи с рунами, всевозможные расходники и провизия. Но этого все равно не хватало. Слишком велик был расход снарядов и жизней легионеров под стенами Техаса. Однако консул стоял на своем. Для него существовала всего одна стратегическая задача – заполучить титул повелителя региона. Если это удастся, все жертвы не будут напрасны. Их победа над Спартой будет обеспечена. Ну и что с того, что Спарта стала королевством? Ну и что с того, что они получили очередную волну баффов? Победа будет за Парижем. Победа будет вырвана руками Железного легиона. Нужно лишь завоевать один город. Один чертов город. Техас, что у тебя? Скрипнув зубами, консул обернулся к магистру. Вместо ответа Филин указал на двух игроков, сопровождавших его. Консул узнал в них жрецов связных, посылаемых лордом Кверты для совместного планирования. По итогу они оказались лишь сломанным телефоном. Ни о каком содействии не шло и речи. Жрецы оказались крайне высокомерным и недальновидным союзником. Впрочем, следующие слова сумели удивить консула. «Наша фракция пала», — воскликнули связные. «Мы получили письмо прямо с поля боя. Спарта атаковала долину. Они убили нашего лорда и захватили поселение. А наши змеи, они исчезли». Лишь спустя несколько минут сбивчивого рассказа жрецы умолкли. Лицо владыки Парижа покрылось красными пятнами. Он с яростью сжал челюсть, ударил по столу с такой силой, что тот треснул пополам. Его полный злобы взгляд обратился к паникующим связным. «Убить!» – прошипел мужчина, и в следующее мгновение гвардейцы, застывшие у дверного проема, прикончили жрецов. Все равно от них уже не было толку. Кверты пала. Договоры системы более не работали, а потому эти посланники легко могли стать шпионами для той же Спарты. Этого консул допустить не мог. «Как нам с этим быть?» – тихо спросил Филин, глядя на то, как от тел жрецов остаются лишь всполохи света. «Поль, гребаный идиот», – прохрипел консул, рухнув в кресло за рабочим столом. «У нас был чертов план. План, которым он подтерся, как туалетной бумагой. И ведь все было рассчитано с точностью. Кверты с его летающими змеями должны были отвлечь на себя Спарту. Всю Спарту. Мобильные отряды летучих жрецов смогли бы нанести серьезный ущерб сразу нескольким поселениям. Риму, Москве, Вавилону, Утесу и даже Киото с Афинами. Всего-то нужно было не стоять на месте, а действовать на опережение. Что бы Спарта сделала этим отрядом? Да ничего. Послала бы дирижабли, так змеи бы их уничтожили. Выслали бы армию, так змеи бы просто улетели в безопасное место. От жрецов только и требовалось устроить кромешный ад над всей северной частью Спартанского королевства. А что сделали эти идиоты? Спровоцировали противника, а после стали ждать, пока он подготовится и придет с ответкой. Разбить на своей земле, трижды ха. Да Поль по сути постелил красную ковровую дорожку для Шурика и его своры. Так еще и надпись приделал «атаковать сюда», что мешало рассредоточить войска, вынудить Спарту быть везде и всюду, рассеять их внимание. Тем самым получилось бы выиграть время для Парижа, а по итогу жрецов разбили всего одним мощным ударом. Идиоты. Кругом сплошные идиоты. Так что нам делать, владыка? Повторил свой вопрос Филин. Лучше бы он этого не делал. Ярость консула теперь перекинулась на магистра. Ты, это все ты. Вперил в мужчину свой недовольный взгляд лорд Парижа. Очередной провал, очередная недоработка. Я понимаю, как это выглядит, владыка, но послушайте. Нет, это ты послушай. Гремел голос консула. Он замер напротив Филина, возвышаясь над тем на целую голову. Это твоя прямая зона ответственности. Разведка, контрразведка и планирование диверсий. А что в итоге? Операция по захвату техномага провалилась. Разрушение Техаса изнутрь провалено. Совместная операция Скверты провалена. Где успехи, Филин? Где они? Всему виной, лорд Шурик. Да, выплюнул консул. На войне в твоем провале всегда виновата или недооценка врага, или переоценка себя. Конечно, есть независимые причины, но на них нельзя списать каждый провал. Филин молчал. Последний шанс, рявкнул консул. Я даю тебе последний шанс, Филин. Иди и принеси мне Техас на блюдечке с голубой каемочкой. Неважно как, неважно, что ты для этого сделаешь, но если этого не случится, возможно, ордену понадобится новый магистр. Я все понял, владыка, кивнул Филин. Все будет так, как вы прикажете. Техас будет наш, уж надеюсь, свободен. И стоило только Филину покинуть кабинет лорда Парижа, как он подозвал к себе одного из рыцарей. Передайте мой приказ диверсантам, мы больше не можем ждать. Хоть не все еще готово, но мы просто обязаны взять Техас, или завтра, или уже никогда. Глава 17. И вот я снова на борту дирижабля. Где-то далеко внизу раскинулась бескрайняя степь. Здесь же, среди облаков, ревет ветер и раздается отдаленное эхо грома. Последнее происходит не из-за подступающей непогоды, а из-за счастливого крохи, который сейчас обвивает мою ладонь и широко расставляет крылья, и рычит от удовольствия, издавая такой специфический звук. Ветер наполняет крылья невиданной силой, позволяя змеенышу парить. Со стороны кроха походит на воздушного змея на веревочке, только поведи рукой в нужную сторону, и он устремится туда. Как раз за этим занятием меня и застает третий, мой король. Слушаю, улыбаюсь я, не сводя глаз с довольного крохи. Монстр слишком мал, чтобы летать самостоятельно, но уже окреп, чтобы парить. Париж готовит диверсию в Техасе, докладывает мой глава контрразведки. Как они собираются это провернуть? Удивляюсь я, разве мы не зачистили Техас от шпионов ордена? По всей видимости, кто-то остался, вздыхает третий. В чем заключается план противника, мы пока не знаем, но стоит иметь в виду, что в скором времени ситуация может кардинально измениться. За все время, что Париж осаждал Техас, Спартанское королевство не сидело на месте. Кто-то мог бы заявить, что город остался один на один с армадой врага, но это было далеко не так. Еще со дня моей коронации майор взялся за создание первой королевской армии. Во многом ему помогал обретенный опыт формирования союзной армии Союза городов. Но даже так работы на плечах седого вояки было непочатый край. Майору требовалось увеличить численность фалангистов, валькирий, вписать в нашу армию измененных быков и гориллу. Нужно было во многом консультироваться с Пыхом и группой подрывников. Ведь, как показала война с Железным легионом, сила Спарты в ее артиллерии, военные инженеры, кавалеристы, пехота, элитные отряды вроде демонов Утеса, все тянули одеяло на себя. Всем нужно было все и сразу. Нельзя забывать и о спартанском флоте, который требовалось унифицировать с тем, что имелось у Киота, Афин, Винланда и Константинополя. Это монументальная работа не на один день, даже не на один месяц. Так или иначе майор проделал невероятную работу, сформировав под вратами первый спартанский корпус численностью в 5000 солдат. Конечно, это все еще не Железный легион с его внушительными 10 тысячами. Но нужно ли нам отрывать столько людей от работы, превращая их в солдат? Ведь вслед за огромной армией идут ошеломляющие расходы. Тот же Париж, наверняка, способен поддерживать столь мощный ударный кулак только за счет того, что вся его политика настроена на последующие завоевания. Вся фракция работает на легион. Каждый игрок, что в тылу, что на передовой. Пока Париж побеждает, все относительно хорошо. Но стоит легиону потерпеть поражение, понести потери, и ситуация будет ухудшаться с ошеломляющей скоростью. Оттого железный легион и не отходит от стен Техаса. Врагу нужна победа любой ценой. Если Техас падет, противник, наверняка, обретет второе дыхание, легион окрепнет, возместит потери и пойдет дальше. А может и не пойдет. Я не могу исключать того, что в нашем противостоянии с Парижем исход может решить одно единственное поселение. Тем более такое крупное, как Техас. В любом случае нас ждет новый бой. Большую часть дел на севере я передаю Алисе с Ботаном. Последний на пару с Рыжим проследит за ростом наших летающих змеек. Вместе с ними я оставляю и боевые баржи. Все равно в бою с Парижем их использовать не получится. Одна баржа серьезно пострадала, а вторая потеряла практически все свое вооружение. Третья же остается для прикрытия горной долины. Полет на ней через все Спартанское королевство займет целую вечность. Вот и выходит, что я беру с собой лишь 300 королевских гвардейцев, загрузив их на подоспевшие на север дирижабли. С тихим хлопком справа от меня появляется Мирантис. Богиня себе не изменяет, вовсю пользуется тем, что может перемещаться на огромные расстояния по щелчку пальцев. Я бы тоже не отказался от такой способности. «Ну что там?» – спрашиваю я. «Все чудесно», – улыбается богиня красоты. Бендер проделал невероятную работу. Железнодорожная ветка протянута до самого Краснодара. Теперь армию доставляют туда по железной дороге. Бендер свое дело знает. Только ему выдали мотивирующего пинка да назначили начальницу в лице неугомонной Мирантис. Как дело прокладки железнодорожной сети не просто встало с мертвой точки, наши фабрики едва успевали выплавлять рельсы. Джекс разогнался до такой отметки, что идея соединить Афины с материковой частью континента огромным мостом уже не кажется такой блажью. Да, Спартанское королевство постепенно вступает в новую эпоху. Эпоху, где солдатам не нужно неделями, если не месяцами маршировать по дорогам, чтобы добраться до противника. У нас теперь есть железная дорога. Следовательно, и доставка солдат к границе проходит в десятки раз быстрее. Спарта не бросила Техас на съедение Парижу. Мы лишь готовились к решительному натиску. За несколько дней у стен Краснодара высадился наш первый королевский корпус под руководством майора, а уже оттуда до Техаса рукой подать. Но возникла одна проблемка, неуверенно замечает Мирантис. И какая же? Ну, как бы это помягче сказать, мы не можем двинуться на юг. Эрл с ухмылкой глядел на своих попутчиков. Троица фалангистов напряженно сидела в лодке, готовая в любой момент вступить в схватку. Ха, вот же сухопутные неженки. Ну что на болотах им может угрожать? Помимо системных насекомых, ядовитых змей, смертельных топий и еще полутора десятков опасностей, больше года прошло с тех пор, как была создана болотная стража. Больше года Эрл провел в предместьях Краснодара, изучая этот дивный и в то же время крайне опасный край. Вразрез общественному мнению болота не представляли собой сплошь топи да голые холмы. Эта земля была богата всевозможными находками. Ягоды съедобные и ядовитые, целебные травы и водоросли. А сколько тут обитало живых существ, считать устанешь. И если для рядовых игроков эти дары от мира системы не имели особого значения, то для лекарей Спарты и ученых Милана болота оказались настоящим сундуком с сокровищами. И те, и другие пользовались услугами болотной стражи, регулярно получая образцы местной флоры и создавая из них лекарства, настойки, мази, кремы и прочее. Эрл и сам не заметил, как научился разбираться в травничестве. Как он слышал, пару-тройку самых талантливых солдат из болотной стражи даже взял себе в ученики сам Сквидвард, самый признанный лекарь во всем Спартанском королевстве. Быть может, если мужчина приложит чуть больше усилий в данном направлении, то и на него обратят взор люди из столицы. А что, хороший план. Хоть Эрл к болотам привык и даже полюбил их в какой-то степени, но провести здесь всю жизнь, ха, это было бы чересчур. Лодка в который раз покачнулась. Фалангисты до хруста костяшек сжали оружие. Эрл с трудом сдержался, чтобы не расхохотаться. Подумаешь, их посудину тянули два мощных ящера, что они чешуйчатых не видели размером со спартанского кабана. А ведь когда-то Эрл и остальные стражники охотились на этих тварей. Мощные, выносливые, крайне коварные и жестокие. Война с ящерами никогда толком не останавливалась. Даже после грандиозной победы Спарты над этими монстрами, Ящеры нет-нет да совершали вылазки на караваны и группы тушканчиков, пытались выцеплять собирателей на болотах. Впрочем, практически все их попытки оканчивались неудачей. Болотная стража не зря ела свой хлеб, но ящеры пытались с характерным для них высокомерием и упорством. И ведь даже непонятно, как эти существа вообще дожили до нынешнего времени. Ведь Эрл в составе других стражников выискивал гнезда этих грозных существ. Сама болотная стража горела идеей раз и навсегда избавиться от ящеров, чтобы окончательно обезопасить болото. Но ящеры после поражения от короля Шурика стали куда осторожнее. Хоть хладнокровные и не хотели того признавать, но их гордость оказалась уязвлена. Казалось бы, ситуация на болотах зашла в тупик. Но тут ко всеобщей неожиданности пришла зима. Суровая, холодная и снежная. И если болотная стража просто отошла к Краснодару, чтобы переждать столь непростое время, то ящеры были совершенно не готовы к столь резкой смене климата. Чешуйчатые, не в силах терпеть, пошли на поклон к людям и прибыли под стены полиса. Поначалу Эрл подумал, что настала решающая битва. Ящеры привели всех, кого только можно было, к Краснодару. Но потом пришел приказ свыше, оказать содействие монстрам. Спартанцы построили отапливаемые ангары, в которых ящеры перетерпели зиму, после чего настал мир. Вот так просто. Люси, девушка, которая продолжительное время вела переговоры с ящерами, поведала о том, что эти существа теперь были должны Спарте. «Двуногие пригрели нас в своем гнезде, так какое право мы имеем враждовать с ними?» Так теперь думали монстры. Да и ангары, откровенно говоря, монстрам пришлись по душе. Защищенные от непогоды, дождей, ветров, а также где всегда тепло и сухо. На болотах о таком можно только мечтать. Эрл вновь посмотрел на пыхтящих монстров, тянущих их лодку. И вот они пришли к тому, что имеют сейчас. На болотах больше не было войны. Ящеры теперь жили бок о бок с людьми. И это ведь прошел только год. А что ждало их впереди? Никто этого не знал. Мужчина тяжело вздохнул, вглядываясь в промелькнувший берег где-то далеко впереди. После того, как лед и снег растаяли, уровень воды на болотах достиг рекордного уровня. Практически все движение с севера на юг теперь шло с перебоями. Прежние тропы смыло, островков спокойствия просто не осталось. Болота теперь были не болотами, а чертовым озером. А тут еще и задачу сверху определили болотной стражи, помощь с перевозкой королевской армии из Краснодара на южный берег. Легко сказать, гораздо сложнее воплотить это в реальности. Вот и сейчас лодка покачнулась. Эрл привычно перенес вес с ноги на ногу, а вот фалангисты образовали кучу малу на полу лодки. С кряхтением и ворчанием они попытались расцепиться и подняться на ноги. Ясное дело, безуспешно. «Эй, ты наступил на мою руку. Это не я. Тогда кто?» «Я. Нас тут трое как бы. Тогда убери свой сапог с моей руки, а ты убери зад от моего лица. Как только, так сразу». Эрл устало провел ладонью по лицу. И это ведь только третья группа за сегодня. А сколько таких перевозок ему еще придется совершить, система его знает. «Нет, с этих болот точно надо съезжать», – прошептал он. «Куда-нибудь в бухту Уилсона. Там, говорят, солнце круглый год, и море, и курорт, и девочки в бикини. Болота все еще затоплены, хмурю я брови. Разве уже не конец весны?» «Именно так», — вздыхает Мирантис. «И не похоже, что ситуация сколько-нибудь изменится в ближайшее время. Я знал о проблеме затопления болот. Однако до недавнего времени мы видели в этом лишь сплошные плюсы. Припасы до Техаса поставлялись преимущественно дирижаблями. А если бы тот же легион двинулся мимо Техаса прямо на Краснодар, то он бы уперся в почти непроходимое препятствие. А уж там, у самих болот, мы бы окружили силы Парижа и атаковали со всех сторон. Более того, можно было бы использовать и болотную стражу на ящерах в качестве усиления наших сил. Идеальный сценарий. Но теперь рельеф играет против нас самих. Вода просто никуда не желала уходить. Более того, кажется, что ее становится только больше. Краснодарские болота оказались самым низким местом в регионе. С приходом весны к ним устремились десятки ручьев и даже мелких речек, которые несли талую воду. К ним даже название болота уже не подходило. Настоящие озера, разлившиеся среди деревьев, в которых нет больше ни кочек, ни тропинок. Близилось лето, но они по-прежнему оставались непроходимыми. А это совсем нехорошо. Армию по воздуху не перевести. По крайней мере в сжатые сроки. То же самое не сделайте на лодках, на которых сейчас перемещаются наши солдаты. Особого выбора-то пока нет. Нужно что-то придумать. Необходимо какое-то решение. Ведь если Париж действительно готовит диверсию, то силы Техаса могут не выстоять. Это за стенами защитники еще могут тягаться с элитой легиона. Картечницам, пушкам и катапультам плевать, по кому стрелять. По низкоуровневым новичкам или по ветеранам. Но стоит только легионерам преодолеть первый рубеж, то все может встать с ног на голову. Хорошо, вздыхаю я, соедините меня со Спартой. Я, конечно, надеялся, что до такого не дойдет, но, похоже, нам придется прибегнуть к помощи резерва. Пришла пора кое-кому выйти на свет. Бах, бах, бах. Утро в Техасе начинается не с пения птиц, не со слепительных лучей солнца, пробивающихся сквозь дымку. Бах, бах, бах. Утро в Техасе начинается с оглушительной канонады артиллерии. Алекс сонно разлепил веки. Бах, покрутил пальцем в гудящем ухе. Бах, протяжно зевнул. Бах, а затем раздраженно глянул в закопченную бойницу. Что ж вы, суки, все не успокоитесь, нормальные люди спят в это время. Проворчал он, со стервенением почесав колючую щетину. Опять стреляют. Поднялся со своего продавленного лежака молодой оператор огнемета. Нужно ли нам пойти на пост, проверить парней, а сам как думаешь, зевнул старик, даже не став открывать глаза. Мужчина просто продолжил лежать на своем месте, закинув руки за голову. Не наша смена, так что можем отдыхать. У нас осталось пара часов от силы. Ну а вдруг полноценный штурм? Обеспокоенно спросил парнишка. Вон как стреляют. Все серьезно. А если обманка очередная? Вздохнул старик, приоткрыв один глаз. Думаешь, без тебя на стенах не справится? Трижды ха. Все налажено, не боись. Если бы что-то случилось, то нас бы тут же оповести. Подъем. Всем подъем. Дверь едва не слетела с ржавых петель. Это ее с ног выбил запыхавшийся лось. Руки в ноги и по позициям. Что стряслось? Резко подскочил Алекс. Рядом с ним уже стояли старик и молодой. Ни у кого сна не осталось ни в одном глазу. Париж случился. Воскликнул мрачно лось, вытирая пот со лба. Похоже, их лорд окончательно сошел с ума. К стенам города подходит весь легион. Ты слышишь, Алекс? Весь железный, мать его, легион. Ох, черт, сглотнул Алекс, а вместе с ним и двое операторов. До этого момента легион не посылал в атаку больше пары тройки тысяч солдат. Противник обходился короткими, но болезненными штурмами, в остальное время действуя пассивно, вел обстрел и пытался прощупать оборону города. Но даже во время штурма Париж не задействовал абсолютно всех. Всегда оставался какой-то резерв, запас, часть солдат, что оставалось в тылу. Теперь же все изменилось. Почему? Кто тому виной? Париж нашел способ прорваться вглубь города, но как, разве он не осознает, что крепостных стен целых три? Даже пробив одну, они упрутся во вторую. Так почему враг задействовал все ресурсы, от отчаяния, или же есть какой-то коварный план? Видимо, размышляя примерно в том же направлении, командиры решили поднять все незадействованные смены. Если Париж решил выбросить свои козырные карты на стол, им оставалось только ответить тем же. «За мной! По лестнице! Бегом марш!» — крикнул через плечо лось, выбегая из помещения. Подкованные сапоги гулко застучали по камню, и троица защитников оперативно двинулась следом. Решающая битва за город вот-вот должна была начаться. Глава 18. «Надеюсь, на этот раз твоя разведка не подведет Париж», — хмуро произнес консул, пока легионеры надевали на него доспехи. «Могу вас заверить, владыка, в этот раз все пройдет безукоризненно», — заверил его Филин. «Мне пришлось прибегнуть к помощи резерва, который я оставил в городе. Но после захвата города это уже не будет играть никакой роли. Не стоит делить шкуру еще не убитого медведя», — фыркнул консул, дернув за ремни и проверив их надежность. Новые доспехи сидели как влитые. Впрочем, иного и быть не могло. Рунологам пришлось не один месяц работать на износ, чтобы создать этот шедевр. Ха, если бы консул имел при себе столь прекрасные латы, то, возможно, и не пришлось бы отступать после первой битвы. Можно было бы бросить вызов правителю Спарты, а там бы и гвардия подоспела на помощь. Но все гораздо судить задним числом. Он не должен терять голову из-за допущенных ошибок. Нужно идти вперед, только вперед. Его взор должен быть устремлен в светлое будущее. Будущее, которое он создаст для себя и своих боевых братьев. Оно стоит всех понесенных потерь, всех тех жертв, которые он допустил. На войне не бывает без потерь. Как бы ни было тяжело, поставленная задача должна быть выполнена. И прямо сейчас консул видел только ее, свою цель – захватить Техас, стать повелителем региона, поглотить Спартанское королевство, а затем двинуться маршем за пределы региона, пройтись огнем и мечом по всему миру системы, но достичь своего. С мрачной решимостью владыка Парижа покинул шатер. За ним неотступно следовал десяток гвардейцев и филин. Мужчина шел мимо стройных рядов легионеров. Бум, бум, бум, бум. Солдаты ударяли кулаками по нагрудникам. Железный легион шел в бой. Пусть не всем составом, немало воинов полегло или сейчас находилось в лазаретах. Но это война, иначе и быть не могло. Да, многие сомневались в верности избранной стратегии, многие скорбели попавшим братьям. Но при виде своего владыки в сверкающих доспехах, с закрытым забралом, среди реющих знамен, солдаты отбрасывали сомнения прочь. Как они могли сомневаться в своем лорде? Вот он, рядом с ними, готов лично пойти в атаку, готов рискнуть собой ради общего триумфа. Бум, бум, бум, бум. Работай, кивнул консул Филину, и тот передал череду команд одному из рыцарей ордена. Какое-то время ничего не происходило. Стройные ряды легионеров застыли под стенами города, ощетинившегося оружием. Похоже, защитники подняли на ноги всех, кого только смогли, движения Железного легиона не остались незамеченными. Прошла минута, вторая, пятая. Когда все уже думали, что это лишь пустая провокация, раздался всепоглощающий взрыв. Бабах! Он стал полной неожиданностью, и для атакующих, и для защитников. Целый участок стены перестал существовать. В небо поднялось облако пыли, скрыв половину Техаса. Не дожидаясь, пока пыль осядет, владыка Парижа взмахнул рукой. В атаку. Прогремел приказ, и легионеры, окрыленные успехом, ринулись на полной скорости в пролом, сокрытый клубами дыма. Вот теперь, расплылся в довольной улыбке консул, дело пойдет куда как лучше. Железный легион наступал сплошной волной блестящей стали. Тысячи шагов гремели в едином ритме, превращая пыльную землю в утрамбованную твердь. Ровные ряды закованных в броню воинов простирались до горизонта. В первых рядах шли ветераны сотен битв. Их потертые, но идеально ухоженные доспехи несли на себе следы бесчисленных сражений. Вмятины от ударов, царапины от клинков, опаленные взрывами пластины. Массивные нагрудники украшали руны всплеска, мерцающие тусклым голубым светом. На поясах висели мечи, чьи рукояти были отполированы от использования. За ветеранами маршировала основная ударная сила легиона, регулярные части тяжелой пехоты. Их новенькие доспехи сверкали на солнце, словно зеркала. Щиты создавали сплошную стену, ощетинившуюся копьями. По флангам двигались элитные штурмовые отряды в тяжелых пластинчатых доспехах. Эти бойцы не носили щитов, в их руках были двуручные мечи и боевые молоты, способные крушить чужие доспехи и даже камень. Темная сталь их брони была испещрена рунами усиления, делавшими каждого воина равным десятку обычных солдат. Между рядами сновали младшие командиры, проверяя построение и передавая приказы. Их выделяли алые плюмажи на шлемах и офицерские перевязи. Сержанты зычными голосами подбадривали солдат, напоминая о грядущей славе. На возвышении за строем застыла личная гвардия консула, две сотни отборных воинов на гигантских, закованные в броню носорогах. В тесноте городских стен они были не слишком практичны, зато если наивные техасцы решатся на прорыв, то их попросту втопчут в землю. Но главное впечатление производило не численность и не вооружение легиона. Поражала его дисциплина. 10 000 воинов двигались как единый организм, подчиняясь воле своего владыки. В их глазах горела фанатичная решимость. Они шли умирать за консула, веря, что их жертва приблизит окончательную победу Парижа. Техас еще не видел подобной мощи. Никогда прежде столько сил не собиралось для штурма одного города. Казалось, сама земля дрожит под поступью Железного легиона. И даже самые стойкие защитники чувствовали, как холодок страха пробегает по спине при виде этой неумолимо надвигающейся стальной лавины. Рев, подобный реву гидры, пронесся по рядам Железного легиона. Ровные коробки рассыпались за считанные секунды. Человеческий поток хлынул в пролом, не теряя ни мгновения. Враг ослаблен, враг ошеломлен, враг в смятении. Сержанты подгоняли рядовых легионеров. Над головами гремели команды. Вперед, не останавливаться. В атаку, на прорыв, за победой. Во славу владыки, во славу владыки. Прогрохотал ответ, и парижане ускорились еще больше, хотя казалось, куда уж дальше. С неба все еще падала каменная пыль и осколки разрушенной стены. Когда легионеры ворвались в облако пыли, мир преобразился. Солдаты сравнили увиденный пейзаж с поверхностью Марса. Ничего не разглядеть сквозь дым и пыль. Под ногами расплавленные булыжники и чадящая древесина. Повсюду застыли изуродованные картечницы, Стволы орудий. Догорали некогда укрытые стеной катапульты и требушеты. Запах дыма и пороха был настолько едким, что перехватывало дыхание. Каждый вдох давался с трудом. Но легионеры продолжали путь. Это был их шанс. Возможно, единственный шанс на победу. И они не собираются его упускать. Убить всех. Что ж, это действительно заслуживает похвалы, едва заметно усмехнулся консул. Твои люди проделали впечатляющую работу. Благодарю, владыка, улыбнулся Филин. Это было непросто, но они справились. Как вам удалось это провернуть? Спросил лорд Парижа. Техас не такой уж неуязвимый город, если замечать детали, хмыкнул Филин. Благодаря шпионам я выявил ряд слабостей в обороне, но ничего бы не вышло, если бы спартанцы поймали моих людей. Надеюсь, они переживут штурм, заметил консул. Такие таланты очень нужны Парижу. Можете не волноваться, заверил магистр ордена. Они уже должны были скрыться. Как зовут твоих исполнителей? Поинтересовался владыка. Мне нужно знать имена тех, кого следует наградить после осады. Одни из лучших моих рыцарей, ответил Филин. Да вы, владыка, должно быть и сами их помните. Их зовут Штирлиц и Зорге. Пыль рассеялась. Легионеры преодолели крепостную стену, вернее то, что от нее осталось. Железный легион вырвался на оперативный простор. Солдаты ждали, что сейчас начнется настоящая потеха, что растерянные спартанцы запаникуют, смешают ряды, окажутся застигнутыми врасплох. Но реальность оказалась иной. Едва легионеры увидели зубцы второй стены, как заметили редуты прямо перед ней, а на редутах обнаружились те самые спартанцы, которых не было на первой стене. Ловушка, засада, обманка. Легионеры осознали ошибку слишком поздно. Бах, бах, бах, рявкнули орудия. Раскаленная картечь пронеслась по рядам парижан, собирая кровавую жатву. От такого плотного огня не спасали ни руны всплеска, ни доспехи. Огонь был сосредоточенным, в несколько волн, сменявших друг друга каждые несколько секунд. Настоящий огненный вал. Первые ряды легионеров просто смело. За считанные минуты железный легион потерял сотни бойцов. Но вместо того, чтобы дрогнуть, поддаться страху, глаза атакующих налились кровью. Ярость и гнев завладели ими целиком. Не осталось места сомнениям, не осталось времени для замешательства.